Часть вторая. Глава первая. Утро Екатерины II. К зиме 1795 года здоровье императрицы Екатерины II несколько пошатнулось. Она чаще стала страдать своими головными болями, у нее явились припадки, колики и стали опухать ноги. Прежде она вставала в 6 часов утра, и одна, не желая будить слуг, управлялась в спальне и ждала, пока ей принесут кофе. Теперь она вставала на 2 часа позднее, в 8, соблюдая диету, хотя не могла отказать себе в удовольствии пить по утрам страшно крепкий кофе, одна чашка которого наваривалась из целого фунта. Екатерине II шел уже 67-й год, но когда она появлялась на выходах перед двором или выезжала утром прокатиться по городу, что, впрочем, случалось редко, не более 4 раз в зиму, вид ее был бодр, и осанка по-прежнему горделива и величественна. Она внимательно следила за толками о ее здоровье. И как только эти толки начинали принимать хотя бы несколько тревожный характер, спешила предпринять что-нибудь, чтобы рассеять их. Благодаря ли этому, или вообще вследствие долгой привычки к управлению мудрой государыни, счастье и ум которой покрыли невиданным дотоле блеском Россию, все думали, что так и будет вечно, что Екатерина еще долгие годы будет царствовать на славу. И все так привыкли к этой мысли, что положительно не замечали приближающейся старости монархини. И никто, разумеется, не мог подозревать, что этот год будет последним годом ее царствования. С 10 часов стали съезжаться к малому подъезду Зимнего дворца карета сановников, прибывавших с докладом. В числе этих карет была одна, почти каждый день появлявшаяся у подъезда. Она принадлежала графу Александру Андреевичу Безбородку, который недавно еще вел все внешние сношения империи. Он был послан по смерти Потемкина на его место в Яссы для заключения мира с турками. Вернувшись оттуда, Безбородко нашел всех своих канцелярских чиновников по их местам, но дела, которые были в его руках, перешли главным образом к Платону Зубову. Безбородко, однако, продолжал появляться во дворе в часы доклада, хотя и не было уже к тому надобности, и часто сидел просто в приемной, не приказывая даже докладывать о себе государыне. В приемной было много народа, ждавшего своей очереди. Безбородко с добродушной улыбкою, как бы не замечая той разницы, с которой здоровались с ним теперь и прежде, всем одинаково приветливо протягивал и пожимал руку, беспрестанно повторяя со своим заметным малороссийским произношением «Здравствуйте, здравствуйте!». Пробравшись к стоявшему у двери камердинеру, он с той же улыбкою, как и другим, и ему сказал свое «Здравствуйте!» и, подмигнув слегка на затворенную дверь, шепотом спросил: «А кто там будет?» «Князь Зубов?» — ответил лакей уже так тихо, что можно было лишь догадаться по движению его губ в ответе. Безбородко поднял брови и, помолчав, сказал: «Ну, доложите, когда можно будет». А затем, терпеливо вздохнув, на цыпочках пробрался опять назад к окну и присел на бархатном табурете, ожидая, когда дойдет до него очередь. Молодой красавец, князь Платон Александрович Зубов, сидел в это время в кабинете государыни у маленького вигбенного столика стоявшего против ее кресла. Здесь, у этого столика, она принимала всех своих докладчиков. Зубов подавал государыне к подписи одну бумагу за другую, прочитывая их предварительно вслух. Одни из них Екатерина подписывала, другие откладывала в сторону. — Все? — наконец спросила она, подписав последнюю бумагу и сняв очки, ласково взглянула на своего докладчика. «Из бумаг все», — проговорил Зубов. «Но у меня есть еще дело». Государыня слегка сдвинула брови. Князь заметил это движение ее лица, однако не смутился. Он хотел, видимо, сообщить нечто важное, о чем долго думал, соображал и принял решение, которое ему самому очень понравилось. «Вот в чем дело». Начал он с той уверенной поспешностью, которая свойственна молодым людям, всегда воображающим, что если они взялись за какое-нибудь дело, то непременно выдумали что-нибудь совсем новое. Вот, видите ли, начал он, в 73-м году папа Климент издал декрет об уничтожении ордена иезуитов. Между тем, от имени вашего величества, теперь излагая дело, Зубов произнес титул государыни, был издан указ, в коем было выражено, что находящиеся в белорусских губерниях иезуиты должны оставаться там по-прежнему. Мало того, сами иезуиты просили правительства дозволить им послушать папу и уничтожить свой орден в России. Но им было отказано в этом. Зубов слегка приостановился, весьма довольный знанием своего дела, откашлянулся и продолжал. «Я знаю, что все это было делом окружавших вас лиц. Я знаю, что вы не могли изъявить такую волю. Я говорю прямо». Его лицо просияло при этих словах самодовольной улыбкой, потому что он должен был сейчас сказать то, что ему особенно нравилось. «Я буду говорить прямо, Ваше Величество. Как русская государыня, вы не могли стать защитницей католического ордена, изгоняемого самим папою. И вдруг что же? Православная государыня? Защищает? Кого же?» Зубов слегка запнулся. У него выходило на словах вовсе не так хорошо, как он думал, и он договорил совсем не так, как приготовился. «Я думаю, что теперь пора восстановить этот промах. Я думаю, что я углубился недаром в этот вопрос. Наткнулся я на него случайно. Нет, мой друг, я в маленьком своем хозяйстве, это были ее любимые слова, никогда не действовала под чужим влиянием. Все делалось по моей воле. И то дело, о котором ты говоришь, я сама так повернула. И указ был мой, и воля была моя. Оставить орден иезуитов в России по-прежнему». Зубов растерянно посмотрел на императрицу. Он, казалось, все предвидел, только этого никак не мог ожидать. «Как же это так?» — начал было он. Екатерина спокойно взяла щепотку табака из стоявшей возле нее на столике табакерки с портретом Петра Великого, отряхнула ее и, понюхав, не спеша ответила ровным голосом, как учитель, толкующий урок своему ученику. «В наших юго-западных областях много живет католиков, и нам нужно было отклонить притязание папы на господство над ними. Когда он уничтожил орден иезуитов, я не послушалась его, и это сделалось основанием дальнейшей политики нашей с Римом. Мы скоро поняли друг друга. Я уничтожила этим привилегии католических монашеских орденов в России, и подчинила их своей власти наравне с былым духовенством. У меня создалось свое правление римской церковью, и папа ничего не мог сделать. Так-то, мой друг. А что говорят о их влиянии у нас, так это пустое. Никогда русский народ не изменит православию. Вспомни, что мы писали недавно еще, хоть бы неаполитанскому двору. Зубов не помнил, что писали неаполитанскому двору. Он не разобрал даже хорошенько то, что ему говорили сейчас. Он понял лишь, что дело, которым он хотел было блеснуть, совершенно не вышло. И, надув губы, поднялся со своего места. — Куда же ты? — спросила Екатерина. — Там много еще народа. Зубов показал головою на дверь приемной. И у меня есть еще дела. Именуя приемную, он прошел через зеркальную комнату в коридор на другой конец дворца, где в нижнем этаже было отведено ему помещение. Государыня позвонила в маленький колокольчик. — Пожалуйте, — сказал камердинер графу Безбородку, и тот, переваливаясь, поспешил своей слегка неловкой походкой. Войдя к государыне, он по привычке старых царедворцев опустился на колено. Суворов, обыкновенно входя к императрице, клал три земных поклона и, поспешно поднявшись, прикоснулся губами к протянутой ему руке. — Вот, матушка-государыня, письмо от племянника получил, — заговорил он и подал сложенную в четверо бумагу. Она взяла письмо и, просмотрев его, проговорила. — А у меня есть дело к тебе, граф. Лицо Безбородка оживилось. — Матушка! — воскликнул он. — Да прикажите лишь, ваше величество! — Впрочем, дело не трудное и не сложное, — перебила Екатерина. — В городе сегодня мой полицмейстер сказывал. Опять, кажется, стали говорить о моем здоровье. «Вот брешут!» — не удержался Безбородко. «Ну так я к тебе вечером приеду. Собери гостей». Безбородко весь просиял. «Государыня, царица, вот-то счастье мне! Когда изволишь только!» Екатерина знала, что огромное богатство графа, видавшего на своем веку празднество ее двора и устраивавшего их у себя в доме, позволить ему принять ее с должной честью, и потому-то именно выбрала его. И Безбородко вышел от государыни радостный, словно его несказанно наградили, и уже заранее составлял себе план предстоящего торжества.